Душа, уставшая, скажи, где ноги сбила в кровь, колени преклони в тиши, укройся от ветров. Сегодня ранена и душа от сквозняков не скрыться, греху войти не разреши в душе расположиться. Дороги, что тебя вели, отчего порога сеть ловчую тебе плели и обещали много. Сегодня раненой душе от сквозняков скрыться, греху войти не разреши, в душе расположиться. Неверный путь ведет в тупик или в новую дорогу. Не постиг, тому блуждать не спрогу. Сегодня раненой душе от сквозняков не скрыться, греху войти не разреши, душе расположиться. Но Бог любил, хранил тебя в путях забот земных, на место все привел любя, здесь все тебе поддержкой и вниманием, промыта с ран соднящих соль всеобщими стараниями. Сегодня раненой душе от сквозняков скрыться, греху войти не разреши.